По этой дороге я, в свою очередь, съехала на роковую встречу с американским командиром в Мариенбаде, капитаном Маллином, который потом спас жизнь стольким людям, эвакуировав не только госпитали, полные немецких офицеров, но и переправив ласовских солдат и казаков через границу в зону, недосягаемую для мести советов. Американский генерал Паттон был страстным противником Ялтинских соглашений, и девизом в его армии было «Don't add to the mess» – «Не способствуйте безобразию».